Глава 11. Екатеринбург спортивный. Сегодня уже Степан Данилович представил программу для своей дружной команды. Культура культурой, но и о спорте забывать нельзя. Уралочка сначала было решила, что про спорт слушать не будет, ведь для нее спорт был чем-то очень далеким, непонятным и бесполезным. Бегать быстро она умела, прыгать с горы на гору ей не приходилось, да и на фигурных коньках она, пожалуй, не устояла бы. Однако во время рассказа и ей стало интересно узнавать новое. Оказывается, в Екатеринбурге очень много замечательных команд и спортсменов, известных на весь мир. А тренируются, выступают и принимают гостей соперников они в таком комплексе, как дворец игровых видов спорта. Он расположен в центральной части Екатеринбурга, возле станции метро «Динамо». Деятельность комплекса направлена на проведение соревнований по таким игровым видам спорта, как волейбол, баскетбол, мини-футбол, индор-хоккей. Кроме того, здесь проводятся соревнования по различным видам единоборств, спортивной и художественной гимнастике, спортивным танцам и теннису. Еще есть Екатеринбург-арена, самая большая в городе. А в 2018 году в Екатеринбурге проходил чемпионат мира по футболу. Степан Данилович напомнил Егорке об официальном талисмане чемпионата. Это же забивака. И они с интересом стали осматриваться в поисках этого волка. Но нашли лишь сувенирные варианты этого персонажа. Еще бы, живые волки по городу не ходят. В Екатеринбурге есть училище Олимпийского резерва, где готовят юных спортсменов к участию в сложнейших спортивных состязаниях внутри нашей страны и далеко за ее пределами. У них есть даже свой гимн. Это не только музыкальный символ, но и источник вдохновения для обучающихся. Гимн напоминает о том, что спорт — это не просто соревнование, но и работа над собой, стремление к самосовершенствованию, преодоление трудностей. Уралочка убедилась, что спорт — это очень важно для здоровья, досуга и всей нашей страны. «Решено!» Она потянулась всем телом и решила, что обязательно надо напомнить Егорке, чтобы он записал ее в какую-нибудь секцию. «В Екатеринбурге каждый знает знаменитую женскую волейбольную команду «Уралочка».» Степан Данилович делился своими знаниями о спорте. Он помнил, как еще ребенком восхищался количеством олимпийских наград этой команды. «Ой, прямо как мое имя. А знаешь ли ты, Егорка, что в Екатеринбурге проводятся соревнования среди яхтсменов?» «А разве здесь есть море?» — усмехнулся Егорка. «Пруд и плотину он уже видел, но никаких яхт там не было». «Нет, моря точно нет», — ответила Уралочка. «Но в городе есть удивительное живописное место — Верхоседский пруд. Екатеринбург — единственный сухопутный город, где проводятся соревнования такого масштаба. И там мы обязательно встретим моего старого друга, Ужика Гамаюна. Он любит качаться на волнах вблизи одного из островов с таким же именем. Он очень дружелюбный, один из моих лучших товарищей». Вся компания путешественников отправилась на конечную станцию трамвая. Площадь Субботников, или площадь Виза, как ее привыкли называть. Подходя к территории яхт-клуба, Уралочка присвистнула. И словно по волшебству приполз Ужик. «Знакомьтесь, это Ужик Гамаюн. Мы давно с ним знакомы. Еще со сказок, рассказываемых об Урале. И ужики совершенно безопасны, в отличие от гадюк. Отличить гадюку от ужа очень просто. Уж имеет на голове очень яркие, желто-оранжевые метки, которые хорошо видны издалека. А гадюка черная или темно-серая, с заметным черным узором на спине». Ужик завилял всем телом. Он был рад приветствовать новые лица, но немного смущался. «Спокойно, они понимают наш язык. Не стесняйся. Расскажи, что знаешь», — сказала Уралочка Ужику. Егорка и Степан Данилович услышали от нового знакомого следующее. «Любоваться видами Екатеринбурга можно не только с суши, но и с воды. На его территории сразу две акватории — городской пруд и верх Исетское водохранилище. Это самый большой искусственный водоем в Екатеринбурге. Здесь более 10 островов. В жаркие летние дни здесь отдыхают горожане. История его появления тесно связана с историей старейшего завода на Урале, Верхоисетского металлургического. Екатеринбургу не хватало воды, поэтому вверх по течению реки Исеть решили построить вторую плотину. В случае засухи ее открывали. «Как кран с водой?» — спросил Егорка. «Да», — ответил Лужик. «Позже на этом месте построили завод. На его территории были собственная школа и больница, библиотека и даже сберегательная касса. Там и развился горнозаводской поселок. В нем переделывали из чугуна железо и в случае необходимости сбрасывали воду из пруда. Сегодня это единственное предприятие, сохранившееся с XVIII века, больше 300 лет. Сам император Александр I осматривал его территории и даже собственноручно отлил в специальную форму горячий металл, а затем выковал гвоздь, оставив его на память заводчанам. Мне это рассказывали мои бабушки и дедушки. Ну а мы с вами сейчас совершим путешествие по воде». Егорка от удивления даже приоткрыл рот, а Уралочка довольно улыбалась. Вот так приключения у них будут сегодня. Как только шкипер на судне скомандовал «отдать швартовы», ветер надул паруса, и путешественники отправились исследовать водные просторы Верхоисетского пруда. Ужик Гамаюн сопровождал их по воде, а вокруг летали чайки, и каждая что-то кричала. Эхолот показывал глубину озера. Егорка и Степан Данилович в монитор наблюдали, как на глубине движутся рыбы, большие и поменьше. А впереди показались острова Большой и Малый Конный. Чайки кричали все громче. В их крике послышался зов. «Гамаюн! Гамаюн! Гамаюн!» Степан Данилович произнес. «Какое сказочное название! Гамаюн!» Уралочка дополнила. «Гамаюны — это такой народ, сильный, шумный и веселый, обладающий особым диалектом. В словаре русских народных говоров внимание уделено таким их качествам, как усердие и трудолюбие». Ужик Гамаюн, как только их судно замедлило ход, включился в диалог и поведал историю. «Давным-давно, еще в 1921 году, рабочие завода любили на лодках пересекать Верхоисетский пруд и гулять на мысу, окруженному лесом. Они пели песни, жгли костры. Поэтому мыс, который вы сейчас видите, получил название Гамаюн. А здешние чайки тоже имеют имя Гамаюн, считая себя райской птицей. Такая есть на гербе города Михайловска. Кстати, это самый маленький город Свердловской области». У берега показалась необычная фигура. Да нет, это вовсе не фигура, а какая-то голова. Такая странная и необычная. Ужик Гамаюн поспешил рассказать и об этом. «А это самый новый арт-объект города — голова огромного младенца. Это человек в самом начале его пути, который только-только появился на свет, и кем он станет, мы не знаем. Это символ будущего, которое он сам может построить. Вес скульптуры больше тонны, а высота выше человеческого роста. Создатели — младенца, арт-группа, художницы Людмила Калиниченко и Ксения Ларина. Кстати, в мире, я слышала от наших чаек, таких объектов несколько». Покорив просторы пруда, Егорка и Степан Данилович к вечеру поднялись на верхушку маяка на территории яхт-клуба «Акоматек» и наблюдали, как садится солнце. Ужик Гамаюн тоже смог забраться на маяк и с удивлением наблюдал огромные просторы пруда. А ведь раньше он ни разу так высоко не забирался. Какой же все-таки красивый город Екатеринбург. А Егорка этим вечером еще долго ворочался в постели в номере отеля. Все никак не мог решить, какую же профессию он хочет выбрать. Его манили волны, горы, участие в спортивных состязаниях, управление локомотивом, яхтой и многое-многое другое.